Глава 23. Деву мою синеокую взял Агамемнон жестокий, ту, что за подвиги ратные в дар не спаслали мне боги. Илиада. По многим причинам было необходимо поставить Ангиуса Маколия в известность о счастливой перемене в судьбе недавней его воспитанницы Эннет Лайл, которую он в течение долгих лет окружал нежными заботами. И Монтроз, взявший на себя это поручение, сообщил ему все подробности необыкновенного события. Со свойственной ему беспечностью и легкомыслием Ангиус выразил больше радости, нежели удивления по поводу выпавшего на долю Эннет счастья. Он не сомневался, что она будет вполне его достойна и, воспитанная в духе преданности королю, передаст вместе с рукой и сердцем владение своего сурового фанатика отца какому-нибудь честному роялисту. «Я бы ничего не имел против того, чтобы мой брат Алан попытал счастье», — добавил он, невзирая на то, что сэр Дункан Кэмпбелл — единственный человек, когда-либо попрекнувший хозяев Дарнлинвараха в недостатке гостеприимства. Эннет Лайл всегда умела разгонять мрачные мысли Алана, и кто знает, может быть, женившись, он стал бы таким же человеком, как и все. Монтроз поспешил прервать эти радужные мечты, сообщив Ангиусу, что наследница Арденвора — уже просватана, и с согласия ее отца не сегодня-завтра будет обвенчана с графом Ментейтом, и в знак глубокого уважения к Ангиусу Маколию, бывшему столь долгое время покровителем невесты, он, Монтроз, просит его присутствовать при совершении брачного обряда. При этом известии Маколий нахмурился и гордо выпрямился, всем своим видом показывая, что он обижен. «Он считает, — заявил он, — что его неустанное попечение и заботы о молодой девушке во время ее многолетнего пребывания под его кровлей заслуживают несколько большего внимания, нежели приглашение на свадьбу. По его мнению, он был вправе ожидать, чтобы с ним, по крайней мере, посоветовались. Он искренне желает добра Ментейту, так искренне, как может быть никто иной. Но он находит, что тот поступил в этом случае несколько опрометчиво. Чувства Алана и молодой девушки ни для кого не были тайной, и он со своей стороны отказывается понимать, как она, даже не обсудив ни с кем своего решения, могла пренебречь чувством благодарности, на которую брат его имел большее право, чем кто-либо другой». Монтроз, отлично понимая, к чему все это клонится, убедительно просил Ангиуса быть благоразумным и подумать о том, что едва ли удалось бы уговорить рыцаря Арденвора отдать руку своей единственной наследнице Алану, который при всех своих неоспоримо превосходных качествах имеет еще другие свойства характера, настолько затмевающие первые, что все окружающие страшатся его. «Милорд», — возразил Ангиус Маколий, — «у моего брата, как и у каждого из нас, смертных, есть свои достоинства и недостатки, но он самый лучший, самый храбрый воин в вашем войске, каков бы ни был его соперник, и поэтому не заслуживает того, чтобы вы, ваша светлость, а также его близкий родственник и молодая особа, которая всем обязана ему и его семейству, столь мало посчитались с его личным счастьем». Тщетно пытался Монтроз заставить Ангиуса взглянуть на дело с другой стороны. Ангиус упорно стоял на своем, а он был из тех людей, которые, забрав себе что-либо в голову, не поддаются уже никаким убеждениям. Тогда Монтроз переменил тон и предостерег Ангиуса от каких-либо поступков, которые могли бы нанести вред делу короля. Он выразил настойчивое желание, чтобы Алану не мешали выполнить возложенное на него поручение, весьма почетное для него самого и чрезвычайно важное для интересов короля. он высказал надежду, что старший брат ничего не будет сообщать Алану, дабы не создавать повода к раздорам и не отвлекать его мыслей от столь важного дела.